а может, близко к нему лежащей, Фаля пошла к гинекологу, потому что у нее были перебои и мазня. Фаля, дама образованная, конечно, сразу подумала про плохое. Мите она ничего не сказала, к гинекологу вошла прямо в медицинском халате, решительно, без всяких там цирлих-манирлих. «Я прошла через бои», — сказала она, взбираясь на дыбу. Гинеколог, пожилая еврейка, потерявшая всю свою семью, потому что не успела ее вывести из Кременчуга, бой как таковой не считала самым большим несчастьем в жизни. Несчастье, когда деток малых везут в душегубках, вот несчастье, которому нет равных. А теперь ей уже не родить никогда в жизни, хотя, казалось бы, она так близко стоит к месту, где за началом человечества послеживают. Поэтому эта в халате из хирургии могла не говорить слова «прошла бои», нашла чем испугать. Но, глядя в глубины Фали, отнюдь уже не сочные и малоплодородные, эта зазнавшаяся в своем горе женщина вдруг испытала толчок и последующее трясение всего организма. Она увидела зависть жизни там, где, по ее разумению, ее уже быть не могло. Быстрый профессиональный глаз запомнил год рождения Фали на медицинской карте и то, что между ними был всего год разницы. Тут надо остановиться и оглянуться. Та библейская Сара, которая начала рожальное дело в годы, до которых у нас не доживают, конечно же, была выдумкой истории. Даже сильно, можно сказать, истово верующие вряд ли воспринимают это всерьез. На всякий случай, прости меня, Господи, прости. Ну, не ведаю, что молочу. Так вот, та Сара была нонсенс и для гинекологини. Мою прабабушку она не знала. Светлана же Сталина была еще молодая, еще любила папу, и ей на ум не могло прийти, что она родит, пусть не как Сара, но все равно под 50 и от американца. То было время женщин войны, которые 40 лет считали нормальным концом бабьей жизни. Конечно, шпалы были еще не все положены, их предстояло таскать, не перетаскать, и на это женщины оставались вполне и вполне гожие, что ярко одним махом показала Нонна Мордюкова в фильме «Русский проект». Взяла да и сказала: «Какие мы есть! Теперь долби искусство, долби в другом месте, тут уже скошено или добыто, одним словом, пусто». Вернемся в гинекологическое кресло, главное место действия. «Вы беременны?» — пронзительно сказала врач. «И вам немедленно надо лечь на сохранение». Потом они обе поплакали, пациентка и врач. Одна о том, что случилось, другая о том, чего нет и вряд ли будет. Хотя именно сейчас у врача возникла мысль, может, не надо так уж отбиваться от вдового начальника ОРСа, а использовать его как шанс, в конце концов, чем она хуже этой. Фаля легла в больницу сразу, не помыв даже дома посуду и не дождавшись Мити, который где-то там что-то инспектировал. А Митя как раз шел по дороге и думал, что если во дворе у Любы будет мужской след, то он пройдет мимо, и все. Другое же будет дело, если следа не обнаружится, тогда он стукнет в окошко там или в дверь, куда потянется рука. Но разобраться было трудно. Двор был в порядке. Те женщины не только клали шпалы, они ставили печки, рубили дрова и поправляли покос дверей. Они все умели. И в этом было спасение страны и ее же извечное горе. Вернувшийся с войны мужик, удивленный скорбностью и безрадостностью пейзажа всей жизни, находил единственное утешение в магазине, в котором весьма часто не было ничего, но водка на родине была всегда как береза. Тут выплывает из тумана мысль. А не будь наши женщины ломовыми лошадьми, и забрось они чепец за мельницу с криком: «А не желаю я класть шпалы, у меня для этого тело нежное, и я не допущу его гнобить». Так вот, закричи они так, пошел бы процесс или не пошел? Пришли бы мы к полному одичанию, или Иванушки наши сподобились бы? Мысль эта грешная, потому как замахивается на саму основу первооснов, что чревато, как говорится, поэтому уйдем подальше от выплывающих из тумана мыслей и идей. Женщины деревни выстрелили глазом в Митю, который вальяжно, как какой-нибудь интеллигент в шляпе, прошагал по улице сначала в одну сторону, потом в другую, потом опять в первую и, наконец, толкнул калитку Любки, бабы, ломанной любовью и предательством. Рассказывали так. Поехала она на погляд к родным парня, которого вынула из мертвой кучи людей, а те ее и на порог не пустили. Там была подлая старая сука, моя бабушка. Она и вынесла Любке мятые в жмене гроши. «Это, мол, тебе спасибо, но мордой ты для нас не вышла. Мы все из ученого роду племени, у нас за столом не едят из одной миски, а ты вся из себя рубь 20, и кожа у тебя тресканная». И будто старая сука, моя бабушка, показала Любке свои белые руки, по которым велась бежала голубая жилка. «Ну, какие у тебя, женщина, могут быть преимущества, супротив нашей венозной крови?» Митя тогда переступил не только порог Любы, он переступил легенду одним, что называется, махом. На всю деревню закричала женщина дикой счастливой горлицей, не имеющей понятия о тайности греха. Так оно и пошло. Жизнь в два ряда. Одна, наполненная смыслом сохранения ребенка, и другая — смыслом, предшествующим по природе первому. Конечно, Фаля потеряла бдительность относительно Мити, а за ним водилось всякое разное. То какой-нибудь хромоногой поможет войти в трамвай, а дальше возникает необходимость помочь выйти. В трамвае это важный момент. Глядишь — и припозднился, а то еще был случай, красавица глухонемая, вернее, красавица левым боком, потому что правый был слегка обожжен в детстве от детского испуга и глухота, и теперь по правой стороне лица женщина спускала каштановые волосы, что модным тогда не было и осуждалось народом, который считал, какая есть, такая и живи. Правильным считалось горб носить честно. Так вот, Митя прошел бы и не глянул на красоту, а как увидел мятую щеку, двинул следом. Извращенец по-нынешнему. И еще были разные некондиционные женщины. Хотя, кто их считал? Впрочем, Фаля считала. Но тут в отделении на сохранение она про все это забыла. Она думала, что ей очень повезло в том смысле, что ребеночек родится, когда ей полных будет 39, а то, что до 40 всего месяц, это уже не ваше собачье дело. Ее регулярно навещала еврейка-гинеколог, оказывается, ее звали Сарой, бывают же такие совпадения. Сара уже вошла в близкий контакт с начальником Орса и ждала счастья начала новой жизни, где уже не будет душегубок и мученической смерти детей. Так как в дальнейшем нам это не понадобится, скажем сразу, Сара родила девочку, назвала ее Светланой, в знак светлости задуманной жизни, а не в честь дочери Сталина. когда волею судеб мы коснемся еврейской темы, а без этого нам не обойтись, Сары уже не будет в живых. Она умрет далеко отсюда, умрет в тот момент, когда по телевизору скажут, что взорвался рейсовый автобус в Тель-Авиве. Сарина семья не ездила этим автобусом, и вообще они жили в Беэр-Шеве. Но не по той дороге побежала в мозгу старой женщины страшная информация. Причудливым образом она столкнулась со старой душегубкой той прошлой войны, и Сара стала оплакивать своих детей и внуков, которые радостно бибикали на полу, но она не признала их живых, а признала тех мертвых. И тут что хочешь, то и думай. Проще, конечно, не думать, что нам Сара. Наши нервы крепче, свое живое на чужое мертвое в нашей голове вряд ли подменится. А пока мы находимся на этапе сохранения беременности и даже отсутствия ее у Сары, и я с чистой совестью могу их оставить в этом состоянии и перейти к Мите, любимому Мите и его молочной сестре Зое. Естественно, подумать, что, срубив во второй раз Любу, Митя напрочь забудет про Зою. Другой бы забыл, не Митя. Он совмещал любовь и родственность как мог, как получалось. А получалось скверно. Специфические органы однажды ночью пришли и взяли всех баптистов, всех, кроме Зои, на которой у них была пометка «не в себе». Наверное, не этими словами, какими-то другими им свойственными, но факт остается фактом. Зоя осталась на этой земле одна. Не имело значения, что была жива еще бабушка, были сестра и другие родственники, она их всех любила, но не с ними летела на небко. Когда-то ей объяснили в общине, что на месте всякой порушенной церкви остается ангел, который не уйдет с поста, пока хоть одна живая душа будет помнить камень церкви. Зоя осталась с ангелом, отказавшись от всех, а бабушка в ту пору впала в болезнь, которая перемещалась с одного органа на другой, с одного на другой, врачи говорили «старость». Ну, кто ее победит? По всему поэтому пас Зою один Митя. И, случалось, привозил ее на паровозе к Любе. И Зоя первая усмотрела животик для ребеночка. У Мити тогда глаз был замылен животиком фалии. Зоя кудахтала над Любой, вырывая из ее рук то ведро, то топор. Она забегала вперед, норовясь сделать все Любины тяжелые дела. Митя разрывался на части. Не знаю, что он себе думал, но когда мы встретились в последний раз, легкий Митя как бы висел на своей мертвой руке, и она, мертвая, как бы им руководила. Он тогда приезжал к нам редко, являлся всегда неожиданно. Врасплохи были радостными, шумными, а этот последний очень разгневил бабушку. Митя явился утром, что противоречило железнодорожному расписанию, которое знали у нас все, ибо по нему жили и умирали. Я слышала, как голосила наша соседка над умирающей матерью: «Мамочка моя родненькая, не уходите раньше времени! Поезд через Магдалиновку уже прошел, я его гудок слышала! Вася же мне не простит, что я вас не удержала!» А может, это гудел встречный, возвращалась из тонких материй родненькая мамочка, и лицо ее уже совсем тамошнее при слове «гудел» делалось совсем тутошним. Так что приспичит умереть, попроси побибикать паровозный гудок. Встанешь как миленький, и не таких мертвых подымал. Поэтому появление Мити не по расписанию сразу обнажала для бабушки его порочную сущность, его где-то носили черти. Кажется, я уже рассказывала о женщине, которая с опаской подставляла Мите ухо для прощания, когда он был помечен туберкулезом, но это ж когда было... Прошла целая война и после войны. Девушка Оля выросла в крупную и гордую своей полнотой женщину. Тогда так было. Большой небеременный живот носили с достоинством, валиком подбородка чванились, и я помню только одно ограничение в деле полноты — высокая холка с загривок. Относительно этого было особое мнение — некрасиво. Все нынешние топ-модели не нашли бы себе в те времена даже завалященького мужика в околотке. Народ бы просто брезговал масластыми ногами до ушей. Он бы зашелся от смеха, глядя на какую-нибудь евангелисту, или на эту черненькую африканочку с глазками-пуговицами. Разве на сисечках Клавочки шифер отдохнул бы мой народ глазом, но ставить ее рядом с Солей смысла не имело. Оля по тем временам была самое то. Большая, упругая, из загривочек был в норме и не тяжелил шею. С Митей у них давно ничего не было, с той самой до туберкулезной поры. У Оли был здоровяк муж. Когда они шли по улице, меридиан под ними прогибался, поскольку мысленная линия — очень слабая вещь. Но тут ехали Митя и Оля вместе на кукушке. Чисто случайно. Ах-ах, разговорились, и узнал Митя, что если человек с виду здоровяк, это еще ничего не означает. Вот он, Митя, был сопля соплей, более того, туберкулезник, но ты помнишь, Митя? Митя начинал всякого человека жалеть сразу, даже не жалобного слова, с открытого рта, а тут у женщины такое горе, и он пошел за Олей, не думая в тот момент о беременной жене, о горячечной Любе и всех других, потому что в этот момент он слушал и чувствовал Олю. Одним словом, Митя припозднился ровно на рабочую смену. Бабушка взяла огромное блюдо, правда, с трещинкой, и грохнула его об пол. Так вот, последняя наша встреча. Я сдаю экзамены на аттестат, жму на педаль, Митя щекочет мне веточкой под носом. «Да брось ты эту чертову книжку, ты ж давно все знаешь. Митя, — говорю я, — отстань, иди к Шурке». «Шура меня не любит, — отвечает Митя, — а мне интересно с женщиной, которая меня любит». «Мы не женщины, — говорю я строго, — не мели своим языком». «Еще какие? — смеется Митя. — Вы были женщинами еще, когда я держал вас над травой. Фу, злюсь я». «Ты знаешь, какая ты женщина, я тебе сейчас скажу. Тебе с нашим братом будет трудно, потому что ты... Ну, как тебе сказать, ждешь от нас больших впечатлений. Ты, птица, воображай помене мозгами. У тебя вся главная жизнь проходит в голове. Кто ж это за мыслью поспеет? Ты слышишь своего Митю, птица? Я когда-нибудь желал тебе плохого? Ослабони головку, птица, оставь ей цифирь. Я ж люблю тебя». «Ну, что бы мне сказать, что я его люблю тоже? Что бы мне попросить? Объясни подробнее, Митя, как мне жить и как быть, если я уже прожила в головке всю свою жизнь и даже не один раз умирала? Но в моей самодостаточной башке клубится совсем другое, и я вместо нужного, важного гоню от себя Митю. Он уходит. А я смотрю ему в спину, меня наотмашь бьет, валит с ног какая-то необъяснимая тревога, не тревога, боль, не боль, печаль, не печаль. Митя крутит лопатками, поворачивается ко мне. «Ну, ты прямо на вылет смотришь». Так он и стоит передо мной, весь как бы повисший на собственной мертвой руке. «Какая дурь!» — думает моя дурья башка. «Не отвлекай меня», — бурчу я. «Ах ты, птица моя», — говорит Митя, — «вот умру, плакать будешь, а уж я посмеюсь». Ни с одним человеком на земле нельзя было говорить на эти темы, что есть там и есть ли оно. Мое атеистическое сознание вообще не допускало этих мыслей, а Митя толкал меня к ним. Болела бабушка и на всякий случай готовилась умирать. «Перестань!» — кричала мама. «Узелок лежит слева на верхней полке. Сходишь к Макеевне, чтоб надо мной почитала, когда буду лежать. Денег она не возьмет, дашь продуктами. Там у меня в узелке шоколадка, это для нее. Тапочки купишь у Леши-механика, он шьет смертные». «Как будешь давать нам указания оттуда?» — смеется Митя. «В каком виде?» «Не буду», — отвечает бабушка. «Мне, наконец, будет все равно. Вот рай-то». Я ловлю эти слова. «Все равно». Они и есть смерть, безразличие, бесчувствие, бессмыслие. Ничего страшнее вообразить нельзя. «Ладно, ладно», — говорит Митя бабушке, а смотрит на меня. «Указания будешь давать мне во сне. Приснишься к утречку, чтоб я не забыл до вставания, что мне передать живому народу. Я аккуратно все исполню». «Ты-то?» — улыбается бабушка. «Только к ней не приходи», — тычет Митя в меня пальцем. «Она у нас гордое тело, она дух не признает». «Сейчас нельзя признавать, не то время», — говорит бабушка, и уже поднимается с подушки, уже ищет ногами тапки, и как-то это по-дурному завязывается в голове. Духа нет, значит, вся надежда на тело, а значит, ищи тапки, встань и иди. Вполне атеистическая цепь, на мой взгляд, и я смотрю на Митю победительно. «Нет, Митя, никакого духа нет. Человек состоит из клеток». Я поперхаюсь мысленно на этом слове. Я не люблю его. Это какая-то изначальная, очень личная нелюбовь к звуку, букве этого слова. Но это я обдумаю когда-нибудь потом. Сейчас же я торжествую в своем материализме, а Митя мне печально говорит: «Птица, иногда ты бываешь забубенной дурой». «Бываю. Сейчас я это знаю точно». А потом Митя умер. А до того у него от Фали родился живой сын Георгий, в просторечии ежик, а от Любы попозже мертвая дочь. И в той деревне уже стали жить две женщины с другим умом — Зоя и Люба. Душа Мити рвалась на части между живым, мертвым и другим, и, казалось, вот-вот не выдержит. Мне это написала в письме мама. Главным в письме была Зоя, которую забрала потом бабушка. И что теперь с ней делать, доча? Она совсем чудная, и от людей бывает неудобно. Бабушка пыталась пристроить ее в швейную мастерскую, но народ оказался неспособным принять человека, который нитку тянет с певучим звуком, а с пуговицами разговаривает. Народ смеялся над Зоей, но то это было, как говорится, без разницы. Более того, Зоя любила смех вокруг себя. Она считала, что смехом разговаривают в нас ангелы. Но дело было не только в смехе. Народ оскорблялся наличием в своей среде причудливого существа, не похожего на другие существа, не ведающего зла. Это очень раздражало народ, потому что заматереть во зле значило для него выжить. Еще слыхом не слыхивали про выгодность добра. Была другая истина, которую передавали из уст на «добро недолговечно». «Ну, посмотри вокруг, посмотри, кто на войне остался в земле, а кто цветет и пахнет?» Пришлось Зою перевозить в колхоз, к бабушкиным сродникам. Там ее приспособили в птичнице, где она и умерла быстренько и легко, потому что в ней просто кончилась жизнь. Это все уже было без меня. Я даже письмами в этом не участвовала. Своя собственная бурная жизнь была куда громче и звонче. А Зою я просто плохо знала. Именно от меня и Шуры отделили этот недоброкачественный побег, чтоб, не дай бог, не перешла зараза. Так вот, умер Митя. Хоронить его ездила бабушка, вернулась лицом черная и сказала: «Она его убила», и все. Дальше занавес. Второе.